Глава первая. 2011 год, 20 июня. На летние каникулы мы в очередной раз поехали в деревню. Она находилась в Курской области и отличалась полным отсутствием цивилизации. Дедушка включил диск Михаила Круга, бабушка ерзала на переднем сиденье, пытаясь устроиться поудобнее. А я, предвкушая чудесное лето, смотрела в окно, подпевая: «Владимирский централ, ветер северный». Лето не просто мое любимое время года. Это вообще любимое время моей жизни. Я хандрила осенью, ненавидела зиму и зачеркивала в календаре весенние дни, ожидая наступления лета. Даже мой день рождения, 15 июля, находился в самом сердце солнечного, жаркого времени года. Спустя 10 часов пути мы на одеревеневших ногах вышли из машины. Наша деревня делилась на две части. Их называли «левая сторона» и «правая сторона». Отчего-то обе стороны всегда между собой соперничали, хотя почти все их обитатели были в близком или дальнем родстве друг с другом. Мне, можно сказать, повезло, потому что у нас здесь было два дома. Один на левой стороне, второй на правой. К нему-то мы и подъехали. Это был дом прабабушки Люси, матери моего деда Вити. Построенный в XIX веке, побеленной штукатуркой одноэтажный дом был уютным и вместительным. Прямо от его стены тянулся высокий глухой деревянный забор, отгораживавший от посторонних глаз наш сад и, конечно, туалет, глубокую яму, в которую страшно упасть. Но еще страшнее — там однажды задохнуться. В саду также располагались сарай и погреб, где хранились вкуснейшие закрутки, старые велосипеды, метлы, лопаты и прочая хозяйственная утварь. Перед домом прямо у крыльца цвели розовые и белые пионы. Гордость прабабушки. Дед припарковал у забора свою ласточку. Она же белая «Лада-четверка», и постучал в массивную деревянную дверь дома. Баба Люся выскочила и принялась всех по очереди целовать. Вернее, нас с дедом. Бабушку Надю, свою невестку, она недолюбливала. Это было взаимно. Бабе Люсе исполнилось 85, а она была все так же шустра и ловка. Пригласив нас за стол, она выставила не меньше 10 тарелок с различными блюдами. Когда и как она успела их приготовить, ума не приложу. И все они были невероятно аппетитны, а аромат соленых огурцов и помидоров вообще сводил меня с ума. «Аглайка, да как же ты выросла, невеста!» — охала баба Люся, наливая чай из самовара. Лет ему было больше, чем бабе Люсе. Мы не виделись с прабабушкой 2 года. Прошлым летом у мамы и дедушки совпал отпуск, поэтому я провела его сначала на море, а потом в лагере. Честно говоря, если бы мне предложили выбор, море или деревня, я бы, не раздумывая, выбрала деревню. Для меня наш уединенный уголок в Курской области был лучшим местом на земле. Бабушка Надя убежала к своей подруге, соседке, а мы с дедушкой уплетали угощение. Прабабушка стояла в углу и улыбалась, глядя на нас. «Добавки?» — спросила она. «Нет, спасибо», — хором ответили мы с дедушкой. Какое облегчение, что бабушка Надя сбежала к соседке. Если бы осталась, они с прабабушкой наверняка бы спорили и обменивались ядовитыми фразами. «Аглая, мы с бабушкой поедем на другую сторону. Если хочешь, можешь остаться у прабабушки», — сообщил дед, хрустя огурчиком. «Ты с подружками встретишься?» «Да, мы уже договорились», — кивнула я, выходя из-за стола. «Бабуля, спасибо, было очень вкусно». Баба Люся и дедушка принялись обсуждать соседей и все деревенские новости. Я прошла в главную комнату. Всего комнат было 2, если вторую вообще можно было воспринимать в качестве спальни. Там была лишь печь и раскладушка. Вместо двери — занавеска. В главной же комнате стояло 3 кровати. Стол, покрытый вычурной скатертью, шифоньер и стул. Конечно, имелся угол с иконами, а над постелью прабабушки висел портрет Есенина, которого в детстве я считала нашим почившим родственником. Кивнув Сергею в знак приветствия, я подошла к столу, над которым висело старинное зеркало в толстой металлической раме. Прямо под ним стоял портрет дедушки в юные лета. Голубоглазый брюнет с густой шевелюрой строго смотрел с фотокарточки. Глядя в зеркало, я поправила свои пепельно-русые волосы длиной чуть ниже плеч. Глаза покраснели от долгой дороги и раннего подъема. Губы потрескались от сухой жары. В деревне незачем было краситься и уж тем более наряжаться. На всю округу был один клуб, а поход туда считался праздником, ради которого можно было привести себя в порядок. Захватив рюкзак с лимонадом, телефоном и влажными салфетками, я пошла на условленное место встречи с девчонками. Еще в городе я позвонила подругам, и мы договорились, что они будут ждать меня в вагоне заброшенного поезда. Да, странноватые координаты. Дело в том, что прямо перед домом Милены стояла невесть, как туда попавшая мотодрезина со штурвалом управления. Я не знала точно, как называть эту штуковину. С прицепленным к ней обычным товарным вагоном. Несколько лет назад между нами велась ожесточенная борьба за место у штурвала. Мы воображали себя машинистами. Те, кому не повезло оказаться в числе первых, изображали стук колес. Миленин дом располагался через дорогу от нашего, в самом конце правой стороны. Я выбежала из дома в своем потрепанном джинсовом комбинезоне и побежала в припрыжку, предвкушая встречу с подругами. Соседи, возившиеся в картофельном поле, приветствовали меня взмахом лопат. «Здравствуйте, тетя Нюра и баба Валя! Добрый день, дед Максим!» — кричала я, стараясь как можно быстрее добраться до девочек и избежать участи быть расхваленной и опрошенной. Пыль фонтанчиком вздымалась из-под ног, пока я шлепала кроссовками по извилистым дорожкам. Уже издалека я увидела на дрезине милых моих девчонок. Аня и Милена махали мне из-за штурвала. Я замахала в ответ и ускорила темп. «Гайка, привет!» Анька выскочила и чуть не задушила меня в объятиях. «Привет. Вы давно приехали?» «Я 10-го. Анька вчера», — ответила Милена. Милена не очень любила прикосновения и объятия, поэтому я аккуратно клюнула ее в щеку. Она посмотрела на меня своими добрыми карими глазами и широко улыбнулась. Милена была смугловатой, гены отца грузина. Однако все семейство Милены носило фамилию матери. Даже отец стал Грачевским, чтобы лишний раз не испытывать хлопот с документами. Черные волосы она, как обычно, остригла под каре. Носик у Милены был маленький и аккуратный. Хотя с первого взгляда становилось ясно, что в девчонке течет грузинская кровь. Анька же была белокожей, с длиннющими золотистыми волосами. Синие, широко распахнутые, близко посаженные глаза лучились радостью, а пухлые крупные губы изогнулись в улыбке. На солнце ее молочно-белая кожа не загорала, а только краснела. Мы были знакомы с раннего детства, да еще и родились в один год. Родители наши тоже дружили, особенно моя мама с матерью Ани. Баба Надя же была лучшей подружкой Милениной бабушки, Светланы Вадимовны. Подруги были для меня самыми близкими и дорогими людьми на планете. Мы даже жили в одном городе, Москве. Вот только в разных отдаленных друг от друга районах. Поэтому учились в разных школах и в городе виделись очень редко. Мама только в прошлом году начала отпускать меня на прогулки дальше нашей станции метро. «Скоро подтянутся Вовка с дроном», — сообщила Милена. «Я что, позже всех приехала?» — удивилась я. «По-моему, Вован приехал, как только учеба закончилась. Еще в мае», — добавила Аня. «Ну, рассказывай, как дела?» Рассказывать было особо нечего. Я действительно жила одним лишь летом, а в школе превращалась в робота, который автоматически заучивал предметы и записывал задания. У меня не было друзей среди одноклассников или ребят во дворе. Я бродила тенью, ежедневно переписываясь то у Васьки, то ВКонтакте с девочками, Вовой и Андреем. Эти двое входили в состав нашей деревенской банды. Когда нам было по 6, мы проявляли себя как юные натуралисты. Мне особенно нравилось играть с лягушатами. Парням — лазить по деревьям. Хотя это они и сейчас могли. Анька любила ухаживать за садом, а Миленка — за бесчисленным скотом. Мы играли во всех канавах, убегали от злобных гусей тети Оли, плавали в речке, играли в товарном вагоне в настольные игры собственного производства, воровали яблоки и ежевику. В общем, проводили детство на ура. Вернувшись сюда 15-летней, я вдруг осознала, как сильно мы повзрослели. Ни у кого больше не было желания играть в пруду с лягушачьей икрой, бегать в догонялки, делать куколок из цветущих в каждом саду мальв и стеблей одуванчиков. У меня зародилось предчувствие, что волшебство деревни, детство, постепенно угасало. «Вот, сдала экзамены, пойду в биохимический класс», — ответила в итоге я. «А вы что выбрали?» «Гуманитарий», — хором ответили девочки. «Я мечтаю свалить из дома», — сказала Милена. «Сил уже нет». «Как вам повезло, девочки, быть единственными в семье?» У Миленки были старший брат и 3 младших сестры. «Даже не знаю, что хуже. Вечно пьяный папаша или сестры», — вздохнула Аня. «Что, опять в запое?» — сочувствием спросила я. «Ага. Ладно, не будем о грустном. О, кажется, парни идут». Мы с Миленой обернулись в сторону дороги. Действительно, Вовка и Андрей шли к нам, широко улыбаясь. «На перегонки до Вшивки?» — крикнул Андрей. Вшивка — местная речка с говорящим названием. После одного заплыва в ней маме пришлось обкорнать мне волосы, чтобы вытравить гнит. Вместо ответа мы с девчонками сорвались с места и понеслись, вздымая пыль и песок. Бежали мы, как угорелые, не отставая от парней. Проносились мимо до боли знакомых домов, попутно срывая незрелую вишню. Анька немного отстала, и слава богу. Эта девчонка после лета в деревне неизменно возвращалась в город хотя бы с одним переломом или, в лучшем случае, растяжением. На Вшивке находилась и плотина, соединявшая стороны. Кстати, Аня и Вова жили на левой стороне, а Андрей и Милена — на правой. Я первая прыгнула на горячий от солнца песок, взмахнув руками и демонстрируя свою победу. «Опять ты нас сделала, Гайка! И что у тебя? Мотор между ног!» — возмутился Андрей. «Лучше тебе не знать, что у меня между ног, если не хочешь, чтобы я тебя утопила прямо сейчас. Гайкой меня звали из-за моего полного имени — Аглая. Я не до конца понимала происхождение этого прозвища, но свыклась». «Злобная ты, Эссенцева!» — нахмурился Андрей. «Купаться будем?» Я с недоверием взглянула на мутную воду, кишащую неприятными организмами, и отрицательно мотнула головой. «Если купаться, то на пасеке. Поехали завтра на велосипедах», — великодушно предложил Вован. «Давайте», — согласились мы с девочками. «А сейчас чем займемся?» — спросила Милена. И мы все вдруг стихли. Снова в воздухе витало ощущение потерянного детства. «Я могу вас на тракторе покатать», — наконец предложил Андрей. «Вот так развлекуха», — протянула я. «Зато Миленка обожает тракторы, верно? Помнишь, как ты упрашивала меня, чтобы я уговорила отца нас на нем прокатить?» «Умолкни», — буркнула Милена. «С каких пор отец доверяет тебе руль?» — засомневалась Аня. «Вообще-то осенью мне будет 18. К тому же батя учил меня водить его чуть ли не с 11 лет. Разбуди меня во сне, и я опишу тебе точный...» «Ладно, убедил. Поехали». Прервала я инструктаж по пользованию трактором.